Сморщившись, блондин поднял правую руку вверх, словно повинуясь приказу. Песок пришел в движение, закружив вокруг пары, собираясь в небольшую хижину. Фух, не понимаю, как Гаара делал это с видимой легкостью. Его чуть не сбили с ног, когда он встал. Шизуку схватила учителя за плечи и посмотрела на него широко раскрытыми глазами. «Это было так круто! Можешь научить меня тому же?» Джин Чурики нервно усмехнулся, почесал затылок и сел обратно. Ученица опустилась вместе с ним на колени. Не совсем. Лицо девушки вытянулось, что заставило сердце блондина слегка сжаться. О, одна из способностей Риннигана. Он быстро покачал головой, заслужив взгляд полный замешательства. Нет, на самом деле, я перенял навык управления песком у своего друга, Гаары Иссуны. Девица нахмурилась, тыча пальчиком в стены импровизированной хижины, чтобы найти их на удивление прочными и неподатливыми. Ну, если ты научился, почему я не могу? Ты считаешь, что я недостаточно хороша? Снова Узумаки оказался лицом к лицу с девушкой на грани слез, и снова беспричинно замахал руками. Нет, нет, ничего подобного, просто, ну, это сложно. Что ты имеешь в виду? Наруто открыл рот, чтобы заговорить, но закрыл его, нахмурившись, прежде чем повторить еще три раза. Он посмотрел на Шизуку, будучи неуверенным, готов ли рассказать о своих соседях по телу. Однако, вспомнив момент из пещеры в самом начале их совместного пути, он вздохнул. «Ты когда-нибудь слышала о Биджу? Вау!» Шизуку просто сидела, хлопая глазами, потрясенная услышанным. Она могла бы подумать, что это шутка, если бы наставник не был так серьезен во время рассказа. «Ты в порядке?» Девица отстраненно кивнула. Ее глаза расфокусировались, пока она пыталась переварить новые знания. «Это так невероятно. Мой друг сдерживает в себе самого могущественного демона в мире. Нет, двух. Да, такое сложно принять и понять с наскока». Наруто сочувственно кивнул, припомнив себя самого, когда узнал правду. Наконец, девушка пришла в себя и оглядела хижину по-новому, с благоговением. «Так ты можешь управлять песком из-за второго демона, запечатанного внутри тебя, Шукаку?» Джин Чурики быстро кивнул, махнув рукой на небольшой столб песка, выросший между ними, дабы продемонстрировать способность. Да, предыдущий сосуд тоже мог так делать, но в большей степени и с гораздо большей легкостью. Хотя это, вероятно, связано с тем, что у него имелись многие годы на обучение, а для меня – ново. Кстати, называть их демонами, вероятно, неправильно. Они просто существа, полностью состоящие из чакры, биджу. Правильный термин. Шизуку прекратила благоговейно осматриваться и повернулась на месте, глядя на учителя с приподнятой бровью. «Хвостатый зверь, разве это не так же негативно?» Юный монах моргнул, прежде чем, нахмурившись, посмотреть в землю. «Она права, к сожалению, иначе я не могу их назвать. По-другому будет просто непонятно». Шизуку вздохнула, но все равно кивнула. Ее руки начали лениво играть с песком на земле, рисуя узоры. «Интересно, каково это оказаться запертым внутри кого-то только потому, что ты силен и тебя боятся?» «Звучит очень несправедливо. Я имею в виду, как ты сказал, они могут думать, правильно. Ни одно разумное животное не должно быть заперто в клетке против своей воли». Блондин удивленно уставился на нее. «Ну, Скьюби, нелегко иметь дело каждый разговор с лисом, тяжелая битва». Шизуку хихикнула, мысль о том, что Наруто ведет себя так легкомысленно по отношению к столь могущественному существу, была довольно забавной. В любом случае, самое время перейти к упражнениям с чакрой. Смех тут же оборвался, сменившись тяжелым, протяжным стоном. Это не похоже на звуки, которые должна издавать лучшая ученица всех времен. Он рассмеялся. «Но это так скучно. Разве мы не можем хоть раз заняться чем-нибудь другим? Например, научиться управлять огнем или ветром?» Юноша задумчиво положил палец под подбородок. Глава 36. Шторм, часть 3.3. Хмм, нет, ее голова тут же снова опустилась, и Наруто мог бы поклясться, что шум дождя над ними на мгновение усилился. «Тебе нужна чакра, чтобы ты смог хоть сделать все эти вещи, и прямо сейчас ты все еще не удосужился ее найти». Блондин был умеренно удивлен, когда голова его друга поднялась. Решительное выражение появилось на ее твердых чертах, когда она приняла расслабленную позу со скрещенными ногами. «На этот раз я сделаю это». Она закрыла глаза, когда на ее лице появилось выражение глубокой сосредоточенности, нахмурив брови. Ее язык начал высовываться из уголка рта. Наруто сидел у стены своей самодельной хижины, внимательно наблюдая за девушкой, не замечая никаких изменений в ее чакре вообще. Примерно через 5 минут плечи Шизуку опустились вперед, и она испустила долгий протяжный вздох. «Это невозможно, как я должен найти свою чакру, когда я даже не знаю, что ищу?» Наруто вздохнул на мгновение, прежде чем поднять глаза на нее. Он надеялся, что она одарит его ободряющей улыбкой. «Ты должны заглянуть глубоко внутрь себя, пока не найдешь эту крошечную искорку тепла. Ты должен зафиксироваться на ней и сильно сконцентрироваться, раздувая эту искру, пока она не превратится в маленькое пламя». Шизуку все еще выглядела удрученной, и на то была веская причина. Наруто уже говорил ей все это раньше, и она все еще не могла найти то, что он говорил ей искать. Блондин на мгновение задумался, может быть, он просто шел по этому пути неправильно. «Вот что я тебе скажу, если тебе удастся найти свою чакру сегодня вечером, я обещаю, что завтра я научу тебя лазать по деревьям без помощи рук». Голова Шизуку вскинулась, в ее глазах засверкали звезды, когда она вспомнила, как Наруто впервые познакомил ее с понятием чакры. На ее лице снова появилось решительное выражение. Однако на этот раз она попыталась принять правильную медитативную позу, как она много раз видела, как это делал Наруто. Блондин был слегка впечатлен, ее поза была немного неправильной, но это было близкое приближение. Решив оттянуть время, пока это возможно, он принял правильное положение, закрыв глаза и позволив своему разуму проясниться. Отец вернулся. Наруто не смог сдержать легкой улыбки, которая появилась на его лице, когда он услышал, как всегда взволнованный голос Шукаку прорвался сквозь спокойствие печати. «Замолчи, жалкий Тануки, этот простой генин никогда не был и не будет мудрецом, так что замолчи, пока я сам не прекратил твой жалкий бред». И, конечно же, Наруто сразу же вздохнул, когда гневная реплика Кьюби снова погрузила печать в молчание. «Я тоже рад видеть вас обоих». Кьюби стал намного более раздражительным с тех пор, как Шукаку был добавлен к печати. Насколько он понял, эти двое на самом деле не могли взаимодействовать на регулярной основе. Когда Наруто не был в печати, их отдельные клетки разделялись, или, по крайней мере, такое впечатление у него сложилось из презрительных заявлений Кьюби. Однако Наруто довольно регулярно появлялся в печати, и благодаря сильному отвращению Лиса к своему товарищу Биджу этого было достаточно, чтобы вывести его из себя. «Тихий Нинген, ты так же жалок, как и то, что никогда не противостоял Шукаку в его безумных заблуждениях». Наруто еще раз вздохнул, так было всегда. Он входил в печать, Шукаку приветствовал его, а Кьюби отпускал какой-нибудь едкий комментарий, который немедленно вызывал у Тануки приступ ярости. Конечно же, не прошло и мгновения, как Шукаку начал сердито колотить по прутьям своей клетки, всем телом ударяясь об усиленный металл. «Брат не должен так говорить, отец рассердится на тебя, и тогда ты будешь наказан». Кьюби лишь раздраженно хрюкнул, прежде чем снова положить свою гигантскую голову на лапы, не обращая внимания на яростные крики своих собратьев Биджу. «Ах, не игнорируй меня, лиса». Лучшее, что он получил, это небольшое подергивание ушей Кьюби, заставившее песчаную массу издать еще один убийственный крик. Наруто сидел посреди комнаты, просто наблюдая, как он вымещает свое разочарование на прутьях своей клетки. Внезапно его ухо дернулось, и он нагляделся, его глаза быстро остановились на Наруто, когда он медленно приблизил свое лицо к решетке. «Отец должен сказать лисе, отец должен наказать лису. Ты отец, ты должен быть отцом, у тебя отцовские глаза, и отцовский посох, и отцовские волосы, и отцовские глаза, и, держу пари, у тебя есть и другие вещи отца». Наруто внезапно удивленно моргнул. Он и раньше знал о легендарных артефактах мудреца, но у него никогда не было четкого ответа, что это такое. Между безумным отношением Биджу и почти льстивым поклонением он забыл, что, как и Кьюби, он тоже должен был знать мудреца. Глава 37. Шторм, часть 3-4. «Шукаку, напомни мне о моих пожитках». Краем глаза Наруто увидел, как Кьюби приоткрыл один глаз и уставился на него. Он был явно оскорблен тем, что Наруто на самом деле выдал себя за мудреца только для того, чтобы получить ответы. Однако он ничего не мог поделать. Шукаку, с другой стороны, практически прихорашивался, радуясь возможности помочь тому, кого он считал своим прародителем. Конечно, там было отцовское ожерелье, Оно было блестящим и красным. Там были отцовские горшки. Ты сказал нам держаться подальше от них, иначе мы можем пострадать, потому что отец был милым и заботился о нас. У отца также был меч, но он никогда не рубил им людей. Шукаку никогда не понимал почему, но отец гладил Шукаку по голове, когда тот спрашивал. Там также было. Биджоу приобрел выражение глубокой сосредоточенности, которое могло бы позабавить Наруто, если бы он не был так заинтересован прямо сейчас. Выражение счастья, когда осознание озарило его большое лицо, могло бы показаться забавным в другой ситуации. Веревка. У отца была эта золотая веревка. Он удовлетворенно кивнул, а его огромный хвост удовлетворенно покачивался взад-вперед позади него. Он посмотрел на Наруто сверху вниз желтыми глазами, ожидание было очевидно на его песочном лице, прежде чем он наклонился. Зная, что теперь делать, Наруто быстро подошел и почесал огромную песчаную массу по голове. Он испустил тяжелый вздох, от которого слегка затряслись прутья клетки, и завалился на бок. Наруто почти ожидал, что его гигантская нога начнет подергиваться от удовольствия, но, к счастью, этого не произошло. Наруто не думал, что сможет выкинуть этот образ из головы. «Ты хорошо поработал, Шукаку, во всяком случае», — довольный вид огромного существа усилился, прежде чем вокруг тюленя раздался тихий, но все еще сотрясающий кости храп. «Как жалко использовать его безумие для своих бессмысленных вопросов. Ты тот развратный нинген». Наруто оглянулся и слегка улыбнулся великому лису, хотя в его глазах был огонек веселья. «Я должен использовать доступные мне ресурсы», хотя его описания были довольно расплывчатыми, он поднял глаза, не совсем ожидая положительного ответа на свой вопрос. «Есть какая-нибудь помощь в этом плане?» Кьюби только фыркнул, снова обдав блондина порывом теплого воздуха, отчего его мантия развивалась на ветру. «А что, у тебя теперь есть твоя верная комнатная собачка? Какую возможную пользу я мог бы принести Нингину?» Наруто слегка вздохнул, когда вернулся в центр комнаты, соскользнув в расслабленное сидячее положение. «Меня по-прежнему зовут Наруто». При этом он мог бы поклясться, что видел, как большая лиса закатила свой узкий красный глаз, но, возможно, это была игра света. «Как чудесно!» И снова Наруто мог только вздохнуть, когда Кьюби упрекнул его в попытках вовлечь великое существо в содержательный разговор. «Просто уйди, чтобы я мог вернуться в свою одинокую камеру, это лучше, чем слушать храп этого проклятого тануки». Наруто уступчиво кивнул, прежде чем исчезнуть из печати, позволив Кьюби наблюдать, как исчезла и другая клетка, снова вернув его к одиночеству. «Наруто». Глаза блондина распахнулись, отчаянно оглядываясь в поисках опасности, когда он услышал, что его зовут. «Что? Что это?» Он моргнул, когда увидел Шизуку в нескольких дюймах перед собой, машущую рукой перед ним. Она остановилась, когда увидела, что его глаза открылись, прежде чем покраснеть и отодвинуться назад, когда поняла, насколько близко они были. «Ты не просыпался, когда я звала?» Наруто провел рукой по волосам, откидываясь назад в более удобную позу, случайно подтолкнув свой посох, когда он убрал руки назад. «Извини, я был М. Я разговаривал с ними». Глаза Шизуку на мгновение расширились, но она быстро покачала головой. «Наруто, я сделала это». Блондин удивленно моргнул, прежде чем на его лице появилась лисья ухмылка. «Это здорово». Шизуку просияла от похвалы, ее глаза закрылись, когда она на мгновение купалась в ней. «Да, я нашла ту искру, о которой ты говорил, тогда, точно так же, как в тот раз, когда ты показал мне, я почувствовала это теплое чувство в своем теле». Шизуку чувствовала себя потрясающе, ее чувства обострились как никогда, и ей казалось, что она может пробежать мили, не уставая. Она как будто чувствовала, как новая энергия струится по ее телу, как маленькие струйки теплой воды. «Ты не говорил мне, что это было так потрясающе». Наруто просто слегка наклонил голову с небольшой ностальгической улыбкой. «Я действительно не знаю, из-за того, что Кьюби постоянно капает свою чакру в мою, она всегда была у меня. Я не знаю, каково это, не делать этого». Внезапно его улыбка превратилась в смущенный хмурый взгляд, когда он посмотрел на своего спутника, румянец внезапно появился на ее переносице. Шизуку, ты выходила на улицу или что-то в этом роде?» Девушка удивленно моргнула, выглянув из хижины, прежде чем вернуться к блондину. «Нет, почему ты спрашиваешь?» Наруто на мгновение отвел взгляд, румянец усиливался, когда она двигалась. Глава 38. Шторм. Часть 3.5. Твоя одежда и волосы мокрые. Девушка снова моргнула, прежде чем посмотреть вниз. Конечно же, ее кожа слегка блестела от влаги, а ее явно тонкая одежда прилипла к телу. Ее глаза расширились, и она тут же скрестила руки на груди. Возможно, ей было всего 11, но уже были признаки того, что она становится женщиной. Что за черт? Это должно было случиться? Наруто просто пробежался по своим мыслям в замешательстве. Он никогда ничего не читал о том, что происходит в храме. Я не знаю, позволь мне. Он замолчал, открыв глаза, изучая девушку своим ринниганом. Его румянец слегка распространился, но быстро исчез, когда он нахмурился. Эй, твоя чакра изменилась, и она течет по-другому. Шизука все еще прикрывала грудь, когда медленно придвинулась ближе к огню, чтобы обсохнуть. Как ни странно, она отметила, что жара казалась более неудобной, чем обычно. Она странно посмотрела на Наруто, задаваясь вопросом, что именно он видел этими своими глазами. Что значит по-другому? Наруто просто присмотрелся поближе, что заставило девушку почувствовать себя явно неуютно. Как будто он смотрел сквозь нее, а не на нее. Я не уверен, твоя чакра раньше была светло-голубой, как у большинства людей. Все они выглядят по-разному, но это незначительно. Теперь твоя чакра выглядит гораздо более темно-синей, и вместо того, чтобы течь хаотично, он движется более спокойно, как вода или, по крайней мере, так это выглядит. У Наруто и близко не было видения Бейкугана, поэтому он не мог идеально видеть движение чакры по путям или тенкицу, но он мог видеть достаточно, чтобы определить, как она течет, и, по крайней мере, цвет. Что это значит? Наруто, наконец, откинулся назад, позволив своим глазам сузиться, как обычно, что было небольшим облегчением для Шизуку. Он на мгновение задумался в тишине, пока его подруга продолжала пытаться обсохнуть у огня, хотя, к ее огорчению, это, похоже, не очень помогало. Я понятия не имею. Может быть, это как-то связано с твоей стихией? На данный момент Наруто мог только строить догадки. В то время как в Суне он заметил немного больше различий в чакре людей, которые были ниндзя, особенно джоунинами. Однако эти различия не так сильно бросались в глаза, но Шизуку изменилось. В любом случае, сейчас мы этого не узнаем, нам нужно немного поспать. Девушка робко улыбнулась, но твердо кивнула. Правильно, легкая ухмылка на мгновение заиграла на ее губах, когда она легла спать. А завтра ты научишь меня ходить по стенам. Это потрясающе. Прошло несколько дней после того, как Шизуку удалось разблокировать свою чакру, и они все еще уверенно пробирались через джунгли. Единственная разница заключалась в том, что Шизуку теперь использовала любую возможность, чтобы взобраться на любое дерево, гриб или вообще на что-нибудь вертикальное в поле зрения. Наруто думал, что это может стать утомительным занятием, видеть, как она постоянно удивляется чему-то, что было так просто для большинства, кто научился использовать чакру. Напротив, было довольно приятно видеть, как она получает такое удовольствие от такой простой вещи. С другой стороны, он предположил, что гражданский человек, который жил обычной мирской жизнью, счел бы такие вещи экстраординарными. Он был удивлен ее быстрым усвоением. Она справилась с упражнением в течение 2 дней и смогла надежно держаться на деревьях, даже не двигаясь. Хотя с первой попытки она чуть не вывихнула спину, пытаясь удержать свое тело в горизонтальном положении, заставив Наруто научить ее направлять чакру в другие части тела, чтобы укрепить спину и ноги. К счастью, как только человек смог направить чакру к своим ногам, в любом другом месте будет намного проще. «Будь осторожна», его единственным ответом было эхо смеха Шизуку, когда она прыгала с одной ветки на другую. Он не был в восторге, когда она начала прыгать с дерева на дерево, но она казалась довольно ловкой в этом, и он рассудил, что будет рядом, чтобы поймать ее, если она упадет. Внезапно она появилась рядом с ним, упав с разумной высоты, но используя чакру, чтобы укрепить ноги и смягчить удар. В последнее время Шизуку была в относительно хорошем настроении. Дела у нее просто шли на лад. Густая листва означала, что дождь не мог добраться до них, что было редкостью для нее. Кроме того, теперь у нее был доступ к своей чакре, что означало, что она чувствовала себя полной жизни и энергии, что только усиливало ее теперь, казалось бы, постоянное жизнерадостное отношение. Единственной странной вещью было то, что каждый раз, Когда она использовала чакру в больших количествах, она промокала без видимой причины. «Все в порядке, тебе не нужно беспокоиться», ее улыбка практически сверкала, несмотря на отсутствие солнечного света, проникающего к ним сквозь полог джунглей. «В конце концов, у меня отличный учитель, Наруто Сенси». Блондин слегка вздохнул вместе со своей обычной улыбкой. «Только не ты, Шизуку», девушка с фиолетовыми волосами просто лучезарно улыбнулась, прежде чем снова убежать. Конечно, под пристальным наблюдением Наруто. Он был рад, что различные крупные и опасные животные по какой-то причине держались подальше от этой поры, но никогда не повредит быть немного осторожнее. Наблюдая за ее бегом, он почувствовал внезапную тяжесть на своем сикудзе. Оглядевшись, он с удивлением увидел маленькую обезьянку Капуцина, которая сидела там и смотрела на него любопытными карими глазами. Блондин и обезьяна несколько мгновений просто смотрели друг на друга, прежде чем маленькое млекопитающее возбужденно защебетало. Глава 39. Шторм. Часть 3.6. «Эй, что за?» Внезапно обезьяна пробежала по его руке. Маленькие ручки и ножки обезьяны щекотали его, когда она карабкалась по его телу. Обезьяна на мгновение задержалась у него на шее, обнюхивая бусину Магатамы, свисающую с его уха, прежде чем быстро заморгать и снова защебетать. Он взял бусину в руки, слегка покусывая, прежде чем спуститься по спине Наруто, снова вызвав несколько смешков у блондина. Она сделала полный оборот вокруг его талии, прежде чем посмотреть вверх, чирикнула, как птичка, и спрыгнула. Наруто просто улыбнулся, наблюдая, как легковозбудимое существо убегает, прежде чем нахмуриться, заметив, что он немного потерял в весе. Взглянув вниз, его глаза расширились, когда он понял, что свиток, содержащий все их припасы и походное снаряжение, пропал. Он в шоке поднял глаза и увидел, как хвост обезьяны исчез за деревом. Даже не задумываясь, он бросился за ним, используя чакру, чтобы усилить свое движение. «А ну вернись сюда!» Шизуку увидела и услышала, как он убежал, ее брови поднялись в замешательстве, когда она тоже побежала за ним, теперь немного способная поспевать за быстрым темпом, который он задал. Однако, каким бы быстрым ни был Наруто, Капуцин был гораздо более маневренным, он также знал джунгли лучше него. Единственное, что позволяло Наруто следить за быстрой маленькой обезьяной, была его способность видеть ее чакру даже сквозь деревья на небольшом расстоянии. После небольшой веселой погони, в которой Наруто и Шизуку были вынуждены уворачиваться от случайных веток из-за того, что Наруто промахнулся, когда пытался использовать Баншутенин, чтобы поймать животное, обезьяна, наконец, остановилась на поляне. Наруто замедлился до остановки, делая очень осторожные и обдуманные движения в сторону маленького черного капуцина, который просто стоял там, время от времени покусывая конец свитка своими маленькими заостренными зубами. Подняв руку, Наруто ухмыльнулся. Не было никакого способа, которым он смог бы дожать его на этот раз. «Баншу! Привет, Наруто!» Голова обезьяны резко повернулась, уже возбужденно щебеча, прежде чем, казалось бы, исчезнуть в куче листьев. Наруто вздохнул, когда обезьяна исчезла как раз в тот момент, когда Шизуку выскочила на поляну. «Почему ты убежал?» Наруто повернулся к ней, подумывая отчитать ее, но, увидев ее любопытное и невинное лицо, у него просто не хватило духу. Обезьяна украла свиток со всей едой и припасами, девушка недоверчиво моргнула от странности ситуации, прежде чем хихикнуть, прикрывшись рукой. «Ну что, ты ее поймал?» Наруто просто устало покачал головой, рассеянно указывая на кучу листьев, в которой исчезла обезьяна. «Она убежала прежде, чем я смог ее схватить», он удобно опустил тот факт, что именно она предупредила его об их присутствии в первую очередь. Шизуку просто странно посмотрела на него, прежде чем подойти к куче разрозненных листьев. «Эй, круто, здесь есть дверь», Наруто моргнул, прежде чем оглянуться. Конечно же, Шизуку держала одну сторону люка, вглядываясь в темноту, которую он скрывал. «Может быть, обезьяна зашла сюда?» Наруто просто пожал плечами, это было возможно. Шизуку лучезарно улыбнулась на это, прежде чем спуститься по ступенькам. Наруто просто посмотрел на нее, как на сумасшедшую. «Что ты делаешь?» Шизуку одарила блондинку точно таким же взглядом, продолжая осторожно спускаться по ступенькам. «Что ты имеешь в виду? Нам нужны эти припасы, не так ли?» Она сказала это так, как будто не шла по совершенно незнакомому коридору посреди джунглей, у которого не было видимой причины находиться там. «Так ты идешь или нет?» С этими словами ее голова исчезла, когда она пошла дальше вниз по каменным ступеням. Наруто мгновение смотрел на это место, прежде чем его глаза расширились, и он побежал за ней. «Эй, подожди!» Он догнал ее у подножия лестницы, с трудом вглядываясь в чернильную тьму, в то время как превосходное зрение Наруто не испытывало особых проблем. Это был просто длинный коридор с несколькими ответвлениями, которые были расположены совершенно в хаотичном порядке. На всех стенах был один и тот же перекрещивающийся деревянный узор, следовать которому было головокружительно. Время от времени на стене появлялся небольшой вход с незажженной свечой. Наруто подошел к первому и направил в свою руку столько огненной чакры, сколько смог. На кончике его пальца появилось маленькое пламя, которое он быстро перенес на свечу. «О, здорово! Как мы должны найти обезьяну в этом месте? Похоже, это будет продолжаться вечно», — Наруто только вздохнул, глядя на девушку. «Это была ее идея с самого начала зайти сюда. Не волнуйся. Если мы подойдем достаточно близко, я смогу увидеть ее чакру даже через несколько стен», — удовлетворенная теперь Шизуку просияла, прежде чем уверенно войти в темноту подземного комплекса. Ни один из них не заметил, как они прошли по непритязательному в остальном участку пола, только для того, чтобы через несколько мгновений приоткрылся единственный тусклый карий глаз. Глава 40. Шторм. Часть 4.1. В любом случае, что это за место? Шизуку смотрела в темноту за одним из многочисленных дверных проемов, расположенных вдоль коридоров, пока Наруто зажигал еще одну свечу с помощью чакры огня. «Я не знаю, это место выглядит заброшенным. Я читал, что большая часть третьей войны Шиноби проходила в стране травы. Может быть, это какая-то база ниндзя?» Шизуку моргнула, пытаясь сделать что-нибудь в удушающей темноте помимо того, что уже зажег Наруто. «Разве тогда повсюду не было бы символов деревни?» Пока это все тот же деревянный узор и подставки для свечей, Наруто нахмурился, когда он перешел к следующему месту на стене, все время высматривая любые сигнатуры чакры в этом районе. Насколько он знал, обезьяна давно исчезла вместе со свитком. С другой стороны, она могла просто полностью бросить его где-нибудь. В то время как запечатывание свитков, как и любое фуиндзюцу, высвобождало некоторую чакру, этого было недостаточно для Наруто, чтобы видеть сквозь стены. «Я действительно не думаю, что шиноби стали бы повсюду украшать все своими символы, особенно во время войны». Покидая комнату, Шизуку в замешательстве огляделась, не в силах ничего разглядеть в гнетущей темноте. «Разве они не носят эти штуковины для защиты лба с символом своей деревни на них?» Наруто рассеянно кивнул, заглядывая в комнату. Не увидев ничего, кроме рядов старых компьютеров и нескольких столов, он быстро вышел. «Почему они вообще это делают? Я имею в виду, разве они не должны быть хитрыми? Разве то, что у тебя на лбу написано, из какой ты деревни, не контрпродуктивно?» Наруто вздохнул, когда они двинулись дальше. Он знал, что Шизуку просто поддерживала разговор, потому что больше она ничего не могла сделать здесь, в темноте. «Я считаю, что это предмет гордости за вашу деревню, место, где ты вырос и то, что ты хочешь защитить». Шизуку медленно кивала, пока они шли, их шаги стучали по земляным плитам под ними, отдаваясь эхом в коридорах. Но разве кто-то не мог просто украсть протектор другой деревни и подставить их для чего-то? Наруто слегка улыбнулся, зажигая еще одну из сотен свечей. «Я уверен, что кто-то думал об этом и действительно пробовал это в прошлом. И я также уверен, что кто-то нашел способы предотвратить повторение этого. Помни, что если одна деревня может это сделать, то они все смогут». И снова Шизуку медленно кивнула, ее губа слегка надулась в довольно милой манере. «Да-да, тебе не нужно произносить это по буквам, как будто я тупая», — Наруто только усмехнулся. Когда они пошли дальше, его глаза методично сканировали местность в поисках любых признаков, ну, чего угодно. Он ухмыльнулся, сделав свой лучший мудрый голос, и поднял голову в преувеличенной демонстрации высокомерия. «Никогда не повторяется слишком часто то, что никогда не изучается в достаточной степени, мой юный ученик». Он только услышал, как Шизуку что-то пробормотало себе под нос, скрестив руки на груди и снова надув губы. «И это еще одна вещь, ты должен прекратить все эти мудрые пословицы». «Это действительно». Глаза Наруто внезапно распахнулись от удивления, когда он прыгнул на девушку, обхватив ее за талию и повалив на землю как раз в тот момент, когда большая плита пола перевернулась. Если бы он не пошевелился раньше, Шизуку, скорее всего, была бы раздавлена тяжелым каменным блоком. Она просто смотрела на это место широко раскрытыми глазами, ее дыхание вырывалось короткими неглубокими вздохами, когда Наруто снова быстро поднялся на ноги. «Где ты? Выходи!» Блондин был обеспокоен, он почувствовал атаку только за несколько мгновений до того, как это произошло, по мельчайшему количеству чакры, просачивающейся в землю. Теперь не было ничего, вообще ничего, что указывало бы на то, что нападение произошло. В коридорах было тихо, и Наруто не мог даже увидеть шепот чакры, кроме себя и Шизуку. «Шизуку, держись поближе ко мне!» Блондин резко обернулся, не встретив никакого ответа, только для того, чтобы столкнуться лицом к лицу со стеной твердой земли. «Шизуку!» Блондин приложил руку к стене, быстро вытягивая из нее чакру, прежде чем ударить кулаком прямо сквозь нее, разрушая ставшую хрупкой землю. К сожалению, все, что он видел за этим, была темнота. Шизуку исчезла, и Наруто даже не мог видеть ее подпись чакры. «Шизуку!» Все, что он получил, это его собственный голос, многократно отражающийся от деревянных стен вокруг него, насмехающийся над ним их общей мольбой. Рычание вырвалось из горла блондина, когда он один раз ударил своим секудзи о землю. Резкий звук разнесся по всей тихой базе. «Я сравняю с землей эту базу, чтобы вернуть ее, если понадобится. Ты меня слышишь?» И снова только его собственный голос приветствовал его слух, когда наполненный гневом зов эхом разнесся вокруг него. «О, боже мой, может быть, мудрец размером с укус рассердился?» Наруто обернулся на голос, который звучал так, как будто он шептал прямо ему в ухо. Только темный коридор встретил его. «Где ты?» Мрачное, но почти игривое хихиканье эхом отозвалось от того, что, казалось, было повсюду вокруг блондина, как будто сами стены говорили с ним. Глава 41. Шторм. Часть 4.2. «О, но разве это не часть удовольствия в этой маленькой игре в прятки? Разве ты не знаешь? Вы вторглись на территорию Орочимару сама и теперь расплачиваетесь за это?» Наруто быстро взял себя в руки, сделав глубокий вдох, сосредоточившись на своей чакре, а не на голосе, который, казалось, любил издеваться над ним. «О, игнорируешь меня? Боже мой, так просто не пойдет!» Последовала пауза, пока Наруто продолжал сканировать местность в поисках каких-либо признаков таинственного говорящего. «Возможно, вы были бы немного более склонны потакать мне, если бы знали, каков приз в игре, ХМ». Теперь Наруто мог сказать, что кто бы это ни был, он получал почти садистское удовольствие от того, что они делали. Найди меня, если сможешь, маленький мудрец. Я не верю, что у твоего юного друга осталось так много времени». Голос начал затихать, когда он заговорил, последние несколько слов прозвучали как шепот, который был слишком близко для комфорта Наруто. Наруто в отчаянии ударил своим посохом по углу стены, находя удовлетворение в кусках и щепках дерева, которые теперь валялись на земле. Он быстро сделал еще один успокаивающий вдох, чтобы остановить дрожащий кулак, прежде чем быстро сформировать 5 теневых клонов, его текущий предел. Однако, как только они начали разбегаться в разные коридоры, чтобы покрыть больше территории, под ними с поразительной скоростью выросли большие столбы земли. Трое из них мгновенно превратились в клубы дыма от того, что были раздавлены, в то время как еще один был прижат рукой к потолку. Наруто выругался, рассеивая оставшихся двоих, тогда он бросился бежать. Когда его зрение разделилось на несколько частей, он потерял часть своей способности видеть чакру, поэтому было труднее предсказать атаки. Как бы ни помогали клоны в покрытии большего пространства, они были бесполезны, если не могли продвинуться больше, чем на пару футов. Какой непослушный маленький монах, мошенничество строго запрещено. Наруто пришлось явно сдерживать себя, чтобы не закричать в ответ на таинственный голос, но он отказался доставить ему удовольствие. Тот же самый раздражающий музыкальный голос просто смеялся над ним, когда он бежал по очередному коридору. Он не был ни мужским, ни женским. Темнота не была проблемой. Его глаза давали ему достаточно хорошее зрение, чтобы, по крайней мере, видеть, куда он идет. «Тик-так, тик-так, голова твоего друга на разделочной доске», снова безумно захихикал голос, в то время как Наруто изо всех сил старался игнорировать его, лихорадочно ища любую сигнатуру чакры, которую он мог найти. Наконец он добился успеха, когда завернул за угол и увидел связанную Шизуку, связанную за запястья и лодыжки, просто лежащую посреди коридора. Однако, когда он приблизился к ней, он замедлился, Шакудзю поднялся перед ним и его глаза сузились. Шизуку. Девушка устало моргнула, открыв глаза. Внезапно она насторожилась, пытаясь освободиться от своих пут, выкрикивая приглушенные слова сквозь кляп во рту. Наруто подбежал, посох все еще был поднят в защитной манере, когда он быстро развязал девушку. Она устало поднялась на ноги, потирая больные запястья, прежде чем внезапно наброситься на Наруто, заключая его в теплые объятия. «Я знала, что ты придешь, Наруто». Внезапно, девушка замерла, ее глаза расширились от шока, когда она резко повернула голову, чтобы увидеть Наруто с его вытянутыми пальцами, который только что закончил наносить точные точечные удары по ее позвоночнику. Наруто. Волосы блондина затеняли его глаза, когда он отступил от теперь уже парализованной девушки, подняв посох перед собой. «Где Шизуку?» Девушка просто смотрела на Наруто широко раскрытыми, полными слез глазами, не в силах пошевелиться. Наруто, что происходит?» Голова монаха опустилась еще ниже, а руки сжались в кулаки. Видеть Шизуку в таком состоянии причиняло ему боль. Он шагнул вперед, прижимая руку к ее животу, и его глаза сузились. «Я высосу из тебя всю чакру, если ты не скажешь мне, где она». Внезапно испуганное, робкое выражение лица девушки исчезло, сменившись жестокой ухмылкой, слишком широкой для ее собственного лица. Ее шея неловко поворачивалась под углами, которые были физически невозможны, просто чтобы посмотреть блондину в лицо, а ее обычные бирюзовые глаза превратились в грязно-карие. Глава 42. Шторм. Часть 4.3. Как это очаровательно, на глазах у Наруто девушка перед ним потеряла весь естественный цвет, вся ее фигура приобрела землисто-коричневый оттенок, прежде чем рассыпаться в грязь. «Мои дубликаты, точные копии, нет ни единого изъяна или пряди волос, отличающихся друг от друга. Ну как, ты заметил разницу?» Наруто развернулся на ноге, чтобы посмотреть туда, откуда, как он думал, доносился голос, только чтобы увидеть абсурдное зрелище. Пол коридора перед ним выпирал наружу, поднимаясь в рыхлый, извилистый столб грязи, с которого начали капать большие куски грязи на землю, где она впитывалась обратно в пол. Постепенно, по мере того, как все больше грязи оседало, открывалась фигура высокого, гибкого мужчины, одетого в растрепанную коричневую тунику и брюки, в которых было больше грязи, чем ткани. Однако самым ужасным было то, что его ноги казались сросшимися вместе, все еще прикрепленными к полу, как будто он был просто заблудившимся корнем какого-то растения. Его кожа была удивительно бледная из-за того, что Наруто мог видеть его под грязной копной темных волос, которые падали на его лицо, закрывая один глаз и спадая по большей части на спину. Единственный видимый глаз был того же тускло-коричневого цвета, что и у клона незадолго до того, как он превратился в пыль, и светился интересом и тошнотворным ликованием. Это было только усилено ненормально широкой ухмылкой, которая почти угрожала расколоть лицо мужчины надвое. «Боже, разве ты не просто интересный маленький монах? Интересно, что еще ты можешь сделать?» Глаза Наруто просто опасно сузились, когда он твердо воткнул свой посох в землю, принимая свободную стартовую стойку для своей техники. «Я покажу тебе, Баншутенин». Вся верхняя часть тела мужчины внезапно накренилась вперед, как будто его потянула какая-то невидимая сила. Однако он остался прочно прикованным к полу. Наруто все же воспользовался возможностью, чтобы преодолеть расстояние между ними, нанеся сильный удар пальцем по нервному пучку, который должен был парализовать мужчину достаточно надолго, чтобы Наруто смог завершить маневр. Однако, к удивлению Наруто, там, где его пальцы коснулись человека, его тело просто рассыпалось, как неплотно утрамбованная земля. «О-о-о, а вот это щекотно!» Без предупреждения тело мужчины внезапно вытянулось, пока он еще больше не стал напоминать змею, быстро обернув Наруто, как удав. Со связанной добычей мужчина опустил туловище, пока они оба не оказались на уровне глаз. «Хаем, да, я чувствую, что есть много интересных вещей, которые можно узнать о тебе, как только мы положим тебя на операционный стол». Наруто только поморщился, когда давление на его тело усилилось, когда он был сжат еще плотнее. Этого не еух, случится, Шинратинси. Он боролся мгновение, прежде чем его глаза распахнулись, одно из колец, окружавших его зрачки, на долю секунды сократилось. Подобно стене, невидимый всплеск энергии быстро распространился от тела мальчика, достаточно сильный, чтобы полностью разнести змееподобную нижнюю часть тела мужчины на куски бесполезной земли. Он лежал там какое-то время, просто глядя на Наруто теми же безжизненными глазами, которые продолжали искриться интригой. «А да, мне придется отвезти тебя к самому Орочимару сама, он захочет хорошенько на тебя посмотреть». Наруто, пока он говорил, Наруто наблюдал, как его тело, казалось, тает в грязи, быстро сливаясь с полом, пока не осталось только пара налитых кровью карих глаз, смотрящих на него из земли, затем они тоже исчезли. Блондин быстро поднял его посох, опираясь на него для поддержки, он задыхался. Он медленно сжимал его, пока не почувствовал, что его кости начинают скрипеть, было неприятно. Он попытался понять, что только что произошло. Когда человек переместился на пол, его чакра полностью исчезла, как будто он был буквально ничем иным, как настоящей грязью. Однако там, пока он душил его, это было слишком заметно. Наруто не знал, как кто-то мог вот так просто исчезнуть. Это было странно, но он мог бы поклясться, что чакра этого человека была коричневой, что само по себе было невероятно странно. Он пытался объяснить, что это, должно быть, просто какой-то клон, но чем больше он думал об этом, тем больше убеждался, что это был настоящий человек во плоти или грязи. Хуже всего было то, что Наруто понял, почему это казалось таким знакомым. Чакра мужчины отличалась так же, как и у Шизуку. Однако вместо того, чтобы его чакра текла, как вода в ручье, она казалась вялой, как жидкая грязь, стекающая с холма. В некоторых местах, когда он сливался с полом, Наруто видел, как его чакра перестала двигаться. Наруто отложил эту информацию на потом, он был уверен, что это каким-то образом будет важно, а сейчас ему все еще нужно было сосредоточиться на возвращении Шизуку. Глава 43. Шторм. Часть 4.4. Он продолжал бегать по коридорам, отмечая, что голос казался явно отсутствующим, а также тот факт, что было все меньше вариантов того, куда он мог пойти. Довольно скоро, прежде чем он успел расстроиться настолько, чтобы начать пробивать стены, он оказался в большой открытой комнате, которая уже была освещена. После столь долгого бега по темным туннелям свет несколько мгновений резал ему глаза, и он был вынужден прикрыть их рукой. Когда это чувство отпустило его, его глаза расширились от удивления. Комната была полна копий Шизуку, все они были поддельными, если их подписи чакры были чем-то значимым. Тревожно, что все они чувствовали себя продолжениями этого одного человека больше, чем обычными клонами, что заставляло блондина нервничать. Как будто его можно было вызвать мыслью, человек появился на потолке, тая из крыши, чтобы безвольно свисать, снова напоминая корень. Прежде чем он смог что-то сделать, все копии Шизуку повернулись, чтобы посмотреть на него, их бирюзовые глаза наполнились слезами. «О боже, так много маленьких девочек, из которых можно выбрать, но все они фальшивые, как грустно». Пока он говорил, тело мужчины свесилось с потолка, его торс поднялся к блондину с отвратительной ухмылкой. «Или нет?» Наруто сжал кулак и поднял другую руку, готовый разнести всех клонов, если потребуется. «У меня нет времени на твои игры. Скажи мне, где настоящая Шизуку?» Мужчина быстро протянул руку, игривая ухмылка появилась на его искаженном лице. «Ах-ах, я бы не стал запускать один из этих причудливых гравитационных взрывов, Наруто-кун. Видишь ли, маленькая Шизуку где-то в комнате. Ты же не хочешь причинить ей боль сейчас, не так ли? Разве ты не обещал, что она больше никогда не будет плакать?» Наруто внезапно замер, уставившись на обмякшего мужчину, который просто улыбнулся в ответ, как будто встретил старого друга спустя много лет. «Откуда ты это знаешь? И откуда ты знаешь мое имя?» Мужчина издал тихий смешок, который становился все более зловещим по мере продолжения, внезапно упав на пол. Тогда его тело было похоже на каплю грязи. Когда она снова застыла в его теле, его голова повернулась на шее, чтобы пронзительно посмотреть на монаха. «О, но я знаю тебя, Наруто-кун, я знаю о тебе все. Твой ринниган, маленькая Шизуку, даже особые гости в твоем животе». Блондин сделал непроизвольный шаг назад, когда мужчина, наконец, перестроился, его ноги все еще были соединены таким тревожным образом. «Видишь ли, Орочимару сама счел нужным даровать мне огромную силу в обмен на то, что я сохранил для него эту маленькую уединенную базу в безопасности. Он позволил мне стать единым целым с землей, дав мне неубиваемое тело из грязи. И не только это, но я могу проникнуть глубоко в твой разум всего одним прикосновением. Всего одно прикосновение, и все твои маленькие секреты вываливаются наружу». Он снова улыбнулся, его тело слегка вытянулось, когда его подняли выше в воздух. «Я Мидара, хранитель Северо-Западного исследовательского центра. Итак, как нам следует продолжить нашу маленькую игру?» К этому моменту глаза Наруто были затенены его волосами, его руки сжались в кулаки, которые слегка дрожали. «Я сказал, верни мне моего друга, не было никаких предварительных указаний, никаких тонких намеков, вообще никакого предупреждения». В один момент они были в ярко освещенной комнате, полной клонов Шизуку, а в следующий все просто взорвалось. Когда пыль, наконец, рассеялась, обнаружился большой слой песка, покрывавший все вокруг, причем большинство самих дубликатов были разбиты на песчинки. Сам Мидара был плотно закутан в кокон из мелких золотых зерен, торчала только его голова. «Ты думаешь, ловушка, сделанная из земли, сможет удержать меня? Неужели ты не слушал ничего из того, что я?» Глиняный человек внезапно замолчал, его глаза расширились в панике, когда его борьба стала более очевидной. «Что ты делаешь?» Наруто позволил самой короткой ухмылке пробежать по его лицу, когда он поднял вторую руку, сосредоточив весь свой контроль на песке, связывающем скользкого человека. «Ты знаешь мои способности, так что попробую угадать». Мужчина раздраженно зарычал, его лицо уродливо исказилось, когда он попытался изменить свое тело и сбежать из песчаной тюрьмы. «Твой путь прета, но как?» Наруто слегка усмехнулся, когда песок начал сжиматься вокруг тела Мидары. «Тогда ты, очевидно, не так уж тщательно копался в моих воспоминаниях. Путь прета работает против всего, с чем соприкасается моя чакра, и этот песок пропитан им». Выражение его лица стало темнее, когда его светящиеся глаза Ринигана пронзили Мидару насквозь, как будто его там даже не было. «Теперь скажи мне, где Шизуку? Даже если твое тело невосприимчиво к регулярным атакам, держу пари, что это не сработает, если ты лишен чакры». Как бы в подтверждение этого, у грязевого человека начала кружиться голова от того, как быстро он терял свою энергию. «Иди к черту, сопляк!» Мужчина попытался плюнуть в сторону Наруто, тогда блондин подошел ближе, песок сжался еще больше, заставив его громко ахнуть. Рот мужчины дернулся в отвратительном подобии усмешки, когда он посмотрел прямо на Наруто. «Давай, раздави меня. Посмотрим, вернешь ли ты свою маленькую девочку когда-нибудь снова». Наруто просто продолжал улыбаться, которая снова приобрела его обычный безмятежный вид. «Я уже сказал, что сравнял бы эту базу с землей, прежде чем позволил бы ей пострадать. Ты видел мои воспоминания, я лгу». Сопротивляющийся мужчина только снова зарычал, прежде чем мрачно рассмеяться между натужными вдохами. В любом случае, он небрежно позвенел своим посохом, заставив мужчину внезапно посмотреть на простой посох со страхом. «Мне не нужно сокрушать тебя, когда у меня есть это право». Мидара только сузил глаза, когда Наруто поднял Секудзи, пока конец посоха не оказался прямо перед лбом грязевого человека. Глава 44. Шторм, часть 4.5. «Последний шанс, Мидара с северо-западной базы, скажи мне, где Шизуку?» Единственным ответом для Наруто была еще одна неудачная попытка плюнуть в него, прежде чем его глаза сузились, и он постучал концом посоха по голове бестелесного человека. На мгновение по комнате разнесся отчетливый звук гонга, и когда он прошел, Мидара напрягся, его глаза слегка остекленели. «Хех, ты думаешь, это конец, сопляк? Орочимару сама рано или поздно найдет тебя, никто никогда не сможет победить его. В конце концов тебя положат на холодный металлический стол, и он будет тыкать и тыкать в твои глаза, пока от них ничего не останется». Пока мужчина говорил, его кожа начала становиться пепельной, волосы выпадали комками грязи, когда его тело начало дестабилизироваться без необходимой чакры, чтобы удержать его вместе. «Просто подожди и увидишь Джинчуурики, ты когда-нибудь умрешь, когда-нибудь скоро», Наруто прищурился, когда остатки человека, наконец, растаяли, превратившись в маленькую коричневую лужицу на полу. Его взгляд был оторван, когда он внезапно услышал глубокий вдох и сдавленный кашель. Он огляделся только для того, чтобы удивиться, когда Шизуку была поднята его песком в том же положении, в котором несколько мгновений назад был Мидара. С мыслью, от которой его слегка затошнило, Наруто понял, что Мидара все это время держал Шизуку внутри своего тела, и именно поэтому он не мог почувствовать ее или увидеть ее чакру. Он позволил песку осыпаться, поймав ее, когда она безвольно упала на землю, все еще делая большие вдохи свежего воздуха. «Шизуку, ты в порядке?» Девушка с фиолетовыми волосами слабо улыбнулась ему, ее глаза были прикрыты, а голова устало покачивалась в его руках. Он испачкал грязью весь мой костюм Мика, ее голос был довольно слабым и хриплым, но ему все же удалось вызвать у Наруто небольшой смешок. «Давай, пошли», он осторожно поднял ее, крепко потянув к себе на спину, где она с благодарностью обвила руками его шею, чтобы удержаться. Пока они шли, ее голова моталась из стороны в сторону, а глаза начали закрываться, но она не спала. «Что ты с ним сделал?» Ее голос был тихим, совсем не похожим на то, как она обычно себя вела. Наруто подумал, что это было довольно мило. Он просто задумчиво смотрел вниз, пока они возвращались по извилистым коридорам базы. «Мой посох обладает способностью навсегда лишать кого-либо способности использовать чакру. Без этого его тело не могло держаться вместе, и он развалился на части», — Шизуку устало кивнула. Когда они подошли ближе к выходу, она слегка прижималась лицом к его шее, чтобы устроиться поудобнее, вызвав небольшой румянец у монаха. «Он мертв», — девушка почувствовала, как он напрягся от ее слов, его шаги на мгновение замерли, яркий свет снаружи был всего в нескольких шагах от нее. «Нет», — и с этими словами Наруто пошел дальше, выходя с базы, его фигура вырисовывалась в ярком свете снаружи. «О, привет, это обезьяна», — глаз Наруто довольно сильно дергался, когда он смотрел на маленькую обезьянку Капуцина, которая просто смотрела прямо на него, время от времени чирикая и покусывая свиток, который она все еще держала у себя в лапках. Шизуку просто сонно помахала маленькому животному. Оно слегка наклонило голову, заставив сонную девушку хихикнуть. «Она милая, мы можем оставить ее себе». Наруто все еще был частично заморожен, его глаз теперь был в сильном спазме, поскольку его разум повторно загружался после случившегося. Его даже не было на базе. Лицо Наруто теперь было довольно ядовитого оттенка красного, когда он дрожал от смеси усталости и разочарования. Однако тихое хихиканье Шизуку ему на ухо несколько успокоило его, и он ограничился тем, что плюхнулся на землю. Шизуку, наконец, воспользовалась возможностью соскользнуть с его спины, улеглась на мягкую землю и позволила своим глазам, наконец, закрыться, чтобы немного поспать. Обезьяна подбежала к паре, время от времени поворачивая голову то в одну, то в другую сторону, разглядывая молодого светловолосого монаха и его спящего товарища. Он протянул свиток в своих маленьких ручках, несколько раз взвизгнув, прежде чем уронить его и взобраться на посох Наруто, чтобы взгромоздиться там, игнорируя блондина, пока он начал выковыривать насекомых из своего меха. Наруто просто моргнул от странного зрелища, прежде чем упасть на спину, оставив посох вертикально в земле, чтобы не потревожить маленького капуцина. «Ты знаешь, что ты действительно причинил нам много неприятностей», — малыш-обезьяна лишь на мгновение посмотрела в его сторону, понаблюдала за ним и быстро вернулась к тому, что делала. Наруто сухо усмехнулся и поднял руку, снова поднимая песок, чтобы сформировать импровизированную хижину. Он заметил, что его руки слегка горели от большого притока чакры Шукаку, которую он использовал внутри базы, но он решил, что ночной отдых исправит это, как обычно бывает со всем остальным. Глава 45. Шторм. Часть 4.6. Когда его глаза начали закрываться, он бросил взгляд туда, где Шизуку свернулась калачиком, подтягивая свою тонкую одежду ближе к телу. С осторожным вздохом блондин поднялся и подошел, осторожно накинув свой тяжелый плащ на ее дрожащее тело. Дни в джунглях могут быть очень теплыми и влажными, но ночью может стать очень холодно. Он устало улыбнулся, когда девушка инстинктивно закуталась в плащ, прежде чем его лоб нахмурился. «Я чуть не потерял ее сегодня. Я был недостаточно силен, чтобы защитить ее с самого начала. Мне нужно начать серьезно относиться к своей работе ее учителя. Начиная с завтрашнего дня я буду учить ее вещам, которые на самом деле защитят ее, когда я не смогу». С сонным кивком удовлетворения блондин немного отступил назад. У него хватило здравого смысла схватить спальный коврик, прежде чем рухнуть на него, заснув почти сразу, как только его голова коснулась земли. «Моя стихийная близость», — Наруто кивнул на ходу. Они снова неуклонно продвигались через страну травы, теперь в восточном направлении, направляясь к стране молний. «Да, теперь, Когда у тебя есть доступ к своей чакре и ты начала упражнения по контролю, мы должны получить твою стихию как можно скорее». Глаза Шизуку загорелись. Она действительно хорошо оправилась от инцидента на подземной базе и к утру вернулась к своему прежнему жизнерадостному состоянию. С другой стороны, это могло быть связано, а могло и не быть, с новым попутчиком, которого они подобрали. Маленький капуцин в настоящее время ехал на посохе Наруто, время от времени играя с кольцами на конце посоха, чтобы они звенели сильнее. Шизуку ласково назвала его Масиру, хотя Наруто понятия не имел почему. «О, круто, тогда ты можешь научить меня потрясающим дзюцу, таким как дыхание огнем или метание молний». Шизуку смотрела на него со звездочками в глазах, что заставляло блондина слегка нервничать. Он смущенно потер затылок и отвел взгляд, внезапно обнаружив, что древесина его посоха очень интересна. «На самом деле единственное дзюцу, которое я знаю, это дзюцу теневого клона. Все остальное происходит либо из-за моего ринигана, либо из-за моих новых способностей к песку». Ее плечи опустились, и Наруто снова отметил, что звук дождя усилился всего на мгновение. Хотя, возможно, это было его воображение. «Но я уверен, что мы сможем забрать несколько свитков дзюцу, как только найдем твою стихию», как будто щелкнул выключатель, игристая Шизуку вернулась, глядя на Наруто с новой решимостью и ликованием. «Хорошо, так как же нам найти мою стихию?» Наруто уверенно улыбнулся и зашагал дальше, заметив, что деревья начали немного редеть, и все больше дождя проникало сквозь кроны деревьев, что было хорошим знаком. «Нам нужна бумага, бумага для чакры. Ты направляешь в нее немного чакры, и она реагирует по-разному в зависимости от твоего сродства. У большинства людей есть только один тип чакры, у других с ограничениями по родословной может быть два или три, а затем, когда большинство шиноби становится джоунинами, у них появляется второй. За исключением того, что ты можешь увидеть свое второе сродство на бумаге чакры только после того, как овладеешь своим первым, в противном случае первое пересиливает второе. Ты должна тренироваться, чтобы быть в состоянии сдерживать эту специфическую элементальную чакру». Шизуку взволнованно кивнула, счастливая, что наконец-то снова чему-то научилась, хотя способность лазать по стенам все еще была невероятно крутой. «Хорошо, тогда где мы возьмем бумагу для чакры?» На это Наруто ухмыльнулся, даже когда он натянул капюшон своего плаща, чтобы защититься от дождя, который теперь становился еще более очевидным. «Ну, в странах стихии есть три места, где его производят. Коноха, несколько островов в стране тумана и деревни скрытого водопада. К счастью, страна водопадов находится на нашем пути к стране молний». Глаза Шизуку расширились от счастья, что они уже были так близко. Конечно, это длилось недолго, так как она тоже натянула капюшон своего плаща, чтобы защититься от дождя. «К сожалению, я понятия не имею, где находится страна водопадов». Шизуку чуть не споткнулась и не упала при этом. Выпрямившись с легким румянцем, она странно посмотрела на Наруто. Блондин просто вздохнул. «Они должны быть очень скрытными. Даже торговцам завязывают глаза и ведут через несколько пещер, прежде чем их впускают в деревню. Чирику Сэмпай был там однажды. Очевидно, они получают бумагу с этого огромного дерева в центре деревни». Шизуку моргнула в замешательстве, также чтобы смахнуть воду с глаз, когда капля дождя упала на ее лицо, но в основном, она была в замешательстве. «Ну, если торговцы доберутся туда, найти их будет не так уж трудно». Наруто только вздохнул и потер затылок. Он почти использовал свое секудзи, чтобы сделать это, но в последний момент вспомнил о Масиру. «Я бы не был слишком уверен, деревня гордится тем, что никогда не подвергалась вторжению, ни разу, как будто какое-то божественное существо выбрало этот момент, чтобы подчеркнуть точку зрения Наруто». Линия деревьев наконец сломалась. Два подростка обнаружили, что смотрит с большой скалы, перед которыми расстилается невероятная перспектива. Насколько хватало глаз, ландшафт простирался по различным долинам, которые, казалось, были полностью покрыты лесом. Реки текли по всей долине с различными водопадами, разбросанными вокруг с многочисленных скал. Шизуку изумленно моргнула, увидев красивую, но пугающую сцену. «Ух ты, я вдруг поняла почему». Наруто, с другой стороны, просто застонал, внезапно ему пришлось опереться на свой посох для поддержки. «Я все еще не вижу никаких дорог». Глава 46. Шторм, часть 5.1. К счастью для них двоих, им действительно удалось наткнуться на дорогу после того, как они нашли извилистую тропинку, ведущую вниз по склону скалы. Она была не очень широкой и ухоженной, но это был определенный шаг вперед по сравнению с бесцельным походом по, казалось бы, неизведанным джунглям. Трио из мальчика, девочки и обезьяны неуклонно продвигалось по дороге, заметив, что она начала расширяться, а также несколько признаков улучшения состояния. Они быстро выяснили почему, когда она внезапно слилась с гораздо более ухоженной дорогой, которая была заасфальтирована. После этого прошло совсем немного времени, прежде чем они добрались до маленького городка. Шизуку была благодарна за возможность переодеться и привести себя в порядок, пока Наруто запасался припасами. В данный момент они сидели в маленьком кафе на открытом воздухе, между ними стояла тарелка горячих данго, которые Шизуку с удовольствием прожевывала. Жители города бросали на них странные взгляды. Наруто догадался, что не каждый день можно увидеть такого молодого монаха и Мика, которые небрежно едят, время от времени кормя маленькую обезьянку капуцина. Однако, пока они ели, Наруто незаметно оглядывал окрестности вокруг них, не совсем уверенный, что он ищет сам, пока не заметил их. Небольшая троица, идущая по дороге, довольно непримечательная, если не считать повязок на головах, которые все они носили. На простой металлической пластине было выгравировано нечто похожее на две зеркальные молнии, которые, как знал блондин, были символом деревни скрытого водопада. Наруто улыбнулся этому, было приятно видеть здесь присутствие шиноби, это означало, что они не могли быть слишком далеко от самой деревни. Обычно скрытые деревни хорошо демонстрировали защиту различных городов и поселков в пределах своих соответствующих стран. Однако большую часть времени это было просто для вида, ниндзя редко делали что-либо бесплатно, особенно если это распределяло их доступную рабочую силу. Если в деревне был настоящий патруль, а не просто несколько шиноби, направлявшихся на задание или возвращавшихся с него, то можно было с уверенностью сказать, что страна водопадов была близка. К сожалению, Наруто знал, что он не мог просто последовать за ними обратно в их деревню. Как только они покидали город, они убегали на большой скорости, и если бы их двоих застукали за таким бегством, это было бы очень подозрительно. Наруто пытался расспросить в городе дорогу в деревню, но жители были очень молчаливы. Очевидно, даже торговцы должны были пройти специальную процедуру, прежде чем им разрешили бы войти в деревню. Вздохнув, блондин быстро расплатился за еду и жестом пригласил своего спутника следовать за ним. Он не мог следовать за ниндзя, но ничто не мешало ему двигаться в том направлении, в котором они шли. Первоначально Наруто планировал использовать свой ринниган, чтобы найти область с высокой плотностью чакры, в которой наверняка находится скрытая деревня, но затем он вспомнил, что в деревнях шиноби есть защита от такого рода вещей.